Псалом 92. Хвалебная песнь Давида в день предсубботний, когда населена земля. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан. Потому вселенная тверда не подвигнется, престол Твой утвержден искренне, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои. Но паще шума вод многих, сильных волн морских, силен вышних Господь. Откровения Твои, несомненно, верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни».